в благодарность за гостеприимство решил угостить хозяйку своими деликатесами. И Алия, немного поотказываясь для приличия, быстро согласилась их попробовать. Тут же на столе появилась большая кастрюля мясного борща, приготовленная мне первообезьянами. Следом возникли шашлыки из мяса лесных кабанов, и что-то вроде рагу, сделанное вообще фиг знает из чего, но, как я уже успел убедиться, оно тоже было необыкновенно вкусным. А в завершении композиции на стол лег кувшин с вкуснейшим чаем на травах и ягодах. Повара кронгов постарались все это приготовить для своего любимого владыки, никак не экономя на ингредиентах и стараясь сделать так, чтобы любое приготовленное для меня блюдо было максимально сытным и аппетитным. При этом все это было горячим, как будто было вытащено только что из печки. Ведь все предметы я хранил в великом пространственном браслете Норака, главным свойством которого был стазис для любых попавших в него предметов. Сидящая напротив меня принцесса с жадностью накинулась на эти деликатесы, ничуть меня не смущаясь. А что, посмотрел бы я на себя, если бы долгие годы мне приходилось бы есть только мясо крыс, жуков да грибы во всех их ипостасях. Ну а после обеда последовали осторожные вопросы девушки про то, куда это я тогда исчез и не хочу ли я объединиться с ней в одну команду. Блин, неужели богиня удачи повернулась ко мне лицом? Восклицательные и вопросительные знаки, и мои мечты начали сбываться. Восклицательные и вопросительные знаки. Я ей тут же рассказал про свой навык поиска миссий, а также о том, что работает он из рук вон плохо и может искать эти самые миссии неизвестное количество времени после своей активации. Собственно, я потому тогда так внезапно исчез, что одна из них совершенно внезапно тогда для меня нашлась. Возможно, дело было в том, что этот древний город, как назывался этот осколок мира, находился у черта на куличиках. Или он специально был кем-то сокрыт от остального мира. Именно поэтому местным игрокам эти самые миссии практически и не приходили. Косвенно этот же факт подтверждало то, что малые карты возврата здесь не работали, им просто не хватало мощности пробить защищающий этот мирок барьер. В общем, все вроде шло хорошо, пока я не уточнил один простой момент: руководство в нашей маленькой группе. И тут на меня обрушилась окружающая меня тяжелейшая реальность, разбивая на осколки все мои мечты. Судя по словам Алии, я, оказавшись в группе, должен был беспрекословно подчиняться любым ее приказам, и других вариантов тут было просто не дано. При этом, когда я предложил ей равноправие, она и правда посмотрела на меня как на милую, но крайне туповатую обезьянку. «Ну, ты чего?» – восклицательные и вопросительные знаки. «Я же буду защищать тебя и давать возможности тебе тоже прокачиваться. Да я понимаю, что ты тоже весьма хорош, но именно поэтому я и беру тебя в свой отряд». Таким тоном, каким обычно взрослые поучают своих малышей, начала рассказывать мне девушка. При этом мне вспомнился один из ее рассказов по дороге сюда, смысл которого коротко открывал подноготную их мира. Полубоги – это великие воины, элита общества и те, кто, возможно, когда-нибудь сумеет подняться еще выше. По крайней мере, шансы на это были у них гораздо выше, чем у всех других рас. Эльфы и титаны, безусловно, сильные, их следовало опасаться и не вставать у них на пути, но по сути это всего лишь те, кто не смог или по какой-то причине не захотел стать полубогом. Архонты же это обычный средний и низший класс общества. Именно из них состояло абсолютное большинство населения их мира. Грубо говоря, то, что у нас принято называть словом «народ». Есть еще люди, в основном это дешевая низкоквалифицированная рабочая сила, для тех, у кого не хватило денег приобрести себе в услужение архонтов. При этом, за редким исключением, люди это обычно бесправные рабы. Ну а первообезьяны – это существа, которых иногда можно увидеть в клетках в аналогах наших цирков или зоопарков и с умилением сунуть ей через решетку банан. И такое расслоение отпечаталось буквально в подкорке ее мозга незыблемыми постулатами. И даже если эта первообезьяна невероятно сильная и имеет кучу пока неизвестных способностей и сюрпризов, это тут ничего не меняло. Да, можно было, конечно, согласиться на такой вид служения, и при этом я бы находился всегда рядом с девушкой, которая мне по-настоящему нравится. Вот только я не из этих страдальцев, которые полжизни будут прислуживать и издали наблюдать за своей любовью, ожидая, что та когда-нибудь осознает, что дорогой для нее человек находился все это время так близко. Тьфу, тьфу, и еще раз, тьфу. Такая хрень бывает только в индийских да мексиканских сериалах. На самом деле ни одна нормальная девушка никогда не полюбит того мужчину, который беспрекословно во всем исполняет ее приказы. Для создания пары она всегда будет искать хотя бы равного, а лучше того, кто будет сильнее ее. И это не обязательно должна быть физическая сила, критериев тут может быть великое множество. Поэтому после очередных ответов девушки о том, как же мне будет с ней хорошо, я просто встал и направился ко входу. Извини, но для меня приемлемо только равноценное сотрудничество. Любые другие варианты мне не интересны. Рад был увидеться. Если передумаешь, я думаю, ты сможешь меня найти. И оставив застывшую в ступоре Эрхантку, вышел в шумную сырость поселения. Несмотря на кажущееся со стороны спокойствие при выходе из пещеры, внутри меня, сменяя друг друга, бурлило целое море эмоций. Что поделаешь, такой уж я человек, кидает меня порой из крайности в крайность. Однако в груди зрело чувство, что я все же сделал все правильно. Для того, чтобы восстановить свое внутреннее спокойствие, уселся на небольшой, покрытый мхом камень, с которого можно было обозревать центральную улицу поселка. И только тут, вздохнув, свежий, сыроватый воздух пещеры позволил себе наконец-то внутренне выдохнуть. Не получается у меня красивой, чистой и сказочной любви. Обидно. Хотя, подсознательно я какого-нибудь подобного подвоха и ожидал. Вот не бывает в жизни так, чтобы все брало и складывалось сразу наилучшим образом. Пока сидел, пытаясь привести свои мысли в порядок, неосознанно увлекся разглядыванием окружающей действительности. А ведь я уж и забыл, какая же здесь красота. Просто титанических объемов полость, в которой располагалось поселение, внушала трепет и уважение. Верх пещеры был покрыт слоями ветвящегося тумана, неторопливо передвигавшихся под давлением местных воздушных масс. Несколько мощных магических светильников, подвешенных где-то в вышине, сейчас были скрыты этими самыми облаками, но при этом красиво подсвечивали их изнутри. Ну а в совокупности создавалось впечатление, что через облачное небо пробивается свет сразу нескольких солнц. А еще из этого тумана в нескольких местах свисали вниз гигантские куски скал, недостающие до земли каких-то несколько десятков метров. А между этими висящими словно в воздухе огромными каменными выступами, сновали какие-то быстрые тени. Скорее всего, это виды каких-то летающих игроков, вроде тварей, похожих на стрекоз и им подобные существа. По самой улице тем временем также проходило достаточно интенсивное движение, где туда-сюда сновали разнообразные игроки. До своего усиления я смотрел на подобных существ с явной опаской и быстро старался отводить взгляд, чтобы, не дай бог, не привлечь внимание этих опасных существ. Сейчас же я стал гораздо увереннее чувствовать себя, и мои прежние страхи перед всеми этими монстрами куда-то словно рассеялись. Кстати, сделал для себя интересное наблюдение. Несмотря на все местное разнообразие, демоны мне тут не попадались. Странно, насколько я смог заметить, с численностью у них никаких проблем нет, и теоретически их могло периодически закидывать сюда. Хотя, возможно, их просто сразу по прибытию уничтожает комитет по встрече. Кто знает, может. Эй ты, обезьяна, это ты на меня уставилась? Упершись в меня своей зеленой мордой, проговорило странное существо. Игрок, Е, малый зеленый дракончик, Е, уровень 12, извините, я просто задумался о своем, к вам это не имело никакого отношения. Привычно попробовал я погасить конфликт, а мне показалось, что ты смотрел на меня пренебрежительно и не указал должные знаки внимания, положенные низшим при встрече высшего. Кто твой хозяин? Даже и не думая уходить, продолжила странная ящерица. Кажется, мою вежливость этот тупой урод воспринял как слабость и теперь уже от меня что-то требует. А при этом, несмотря на расовый ранг, сам он только Е-ранговый игрок. Это значит, что у него даже ни одного Д-рангового умения нет, а вот желание обижать маленьких уже в себе наработал. Слышишь ты, вялый кусок зелени, если хочешь высказать мне свои претензии, то бросай уже мне вызов, и мы укоротим твой трепливый язык на арене. Если же нет, то быстро испарился отсюда, пока я не сделал этого сам. Глядя ему в глаза, спокойно проговорил я. Тот при этом молча развернулся и быстро зашагал вверх по улице, словно и не останавливался напротив меня секунду назад. Уровень у меня скрыт, но вот низкий расовый ранг у всех на виду, и ящерица, присмотрев, видимо, себе мою броню, сама захотела утянуть меня на арену и там убить. Конечно, если у меня не окажется сильного хозяина, способного за меня отомстить. Вот же хитрая тварь. А когда я сам пригрозил ей вызовом на поединок, решила не рисковать и по-английски свалить в закат, не прощаясь. А значит, и мне хорош просиживать задницу, и пора начать заниматься делами. Глава 6. Торговцы. Первым делом направился в уже когда-то присмотренный мною тупичок и установил там якорь от моей портальной сети. Ну вот, другое дело. Теперь, реши я вновь посетить поселок, мне уже не надо будет топать сюда пешком, и я выйду из портала уже в этом укромном месте. Да и случись на меня теперь какая облава, я всегда могу сбежать от нее сюда, что сильно увеличит скорость и безопасность моего передвижения. Дальше решил направиться к торговцам. В первую очередь зашел в гости к Архонту, и судя по его реакции, тот действительно был очень рад меня видеть. Разные слухи о тебе ходили, но если честно, то я думал, что ты уже успел сгинуть, тем более что врагов у тебя тут и кроме насекомых более чем хватает, — проговорил тот, поспешно выгоняя из помещения парочку гоблинов, отиравшихся у витрины. Я тоже рад тебя видеть, ну а сгинуть я просто не могу, ведь при этом придется оставить тебя без лучшего клиента, а поступить в отношении тебя так жестоко мне просто совесть не позволит сделать. Улыбнулся я, приветствуя Архонта. При том, как выяснилось, у него уже давно висела парочка заказов на мои навыки. Сразу поделился с ним несколькими картами топкой земли, исцеляющая длань Шайла и магического полета. Также скинул ему все имущество и оружие, напавших на меня сегодня пауков, за исключением двух сумок, ЕФ, ранга, которые принадлежали их командирам. Подобные артефакты я все также продолжал потихоньку копить. С мелких пауков я получил только несколько десятков F-ранговых карт, половина из которых была пустышками. Ну а с командиров — стрельба из лука, F, и аналог моей магической защиты, Е. Впрочем, мои то навыки были уже хорошо прокачаны и в любом случае превосходили новое приобретение. Так что, все это тоже смело отправляется на продажу. Ну и последними козырями на стол легли карты. Невероятное долголетие, Е1-1, омоложение, Е1-1, и по одному виду сопротивлений, огню, электричеству и холоду. Вот на этот раз торговец уже надолго подвис. Это очень ценные навыки, Махаон. После некоторой паузы проговорил он. Боюсь, я не смогу по достоинству оплатить их тебе. Да и покупателя за их истинную цену здесь тоже не найти. Ну, так предложи ту цену, которую ты сможешь предоставить именно сейчас, пускай она и будет ниже. Самым главным для меня было понять, какой будет на них спрос. А уж наделать таких, если что, я еще успею при следующем посещении личной комнаты. Я понимаю их редкость, но максимум могу предложить лишь по 400 ОС за каждую карту. Наконец выдал он свое заключение. В ответ ему я лишь согласно кивнул, стараясь сохранить спокойное выражение лица, хотя внутри меня все трепетало. Хотелось петь и танцевать, и лишь одним богам известно, каких усилий мне стоило сдерживать в себе эти эмоции. 2000 ОС за эти 5 карт, которые, по сути, обошлись мне в 50 ОС, так как платил я только за саму карту-болванку для навыка. Я же их даже опытом не наполнял. Эх, не зря. Не зря я начал вкладываться в свою филактерию, даровавшую мне способность самостоятельно покупать низкоранговые навыки. Хорошо, что он еще не знает, что у меня есть по 9 карт на каждое сопротивление и по 24 омоложения и долголетия для дальнейшей продажи. Ну, естественно, вываливать все эти карты я сейчас не буду, чтобы не обвалить цены на столь редкий товар. Да и вряд ли у торговца найдется столько свободного опыта, чтоб мне за них заплатить. В итоге, учитывая еще и копии карт, а также проданное имущество пауков, я получил 2763 ОС. Останься я на земле, я даже не представляю, где бы я смог заработать столько опыта. И что ни говори, а жить здесь хоть и очень опасно, но невероятно выгодно. Дальше направился в нашу так называемую гостиницу, где снял номер за 5 ОС. Нужно мне это было не потому, что меня вдруг резко потянуло в сон, а потому, что мне требовалось вложить полученный опыт или хотя бы просто перекачать его в куб, чего я при посторонних делать по понятным причинам не хотел. Ну а два моих артефакта накопителя «Звезда», благодаря столь удачной сделке, оказались практически полностью заполнены. Итак, после битвы с пауками мой баланс выглядел так: 41 640, 246 10, 1000 куб, 2763, 3000 звезда, 2 шате. И да, во время битвы с пауками, точнее уже при добивании мелких разбегающихся во все стороны особей, я не особо следил за количеством получаемого опыта и взял 64 уровень. И это несмотря на то, что почти треть этого количества сразу отправлялась в куб. Улегшись на вырубленную в скале нишу, застеленную парой старых шкур и кусками сухого мха, я приготовился вложить полученное с уровнем очко характеристик. Как почувствовал, что моя спина начала очень уж подозрительно чесаться, после чего вскочил и, вызвав сразу несколько светлячков, осветил небольшую каморку моего так называемого номера. Черт, по всей видимости, до меня тут жил явно кто-то мохнатый и не особо дружащий с гигиеной. В результате моя так называемая постель просто кишела мельчайшими жуками, по виду очень напоминающих клопов. Броняцы, зуд сразу же прекратился, так как жучки теперь просто не могли добраться до моей кожи, прикрытой тонкой пленкой защитного поля. Однако хорошее настроение, оставшееся после отличной сделки, было безвозвратно утеряно. И еще очень хотелось сжечь весь этот клоповник, вместе с этими старыми шкурами. Вот только хозяин гостиницы непременно выставит мне потом за это никому не нужное барахло немаленький счет, да и как бы потом в попытке поджога не обвинил. Хотя, я же неплохо управляюсь не только с огнем, но и холодом. Внимание! Вы хотите улучшить навык заморозка участка местности? 400 ОС? Да нет, ранг повышен. Сила навыка значительно увеличена. Выберите направление развития. 1 уменьшение расхода маны на заклинание. 2 незначительное увеличение силы действия умения. 3 увеличение площади, на которое воздействует умение. Выбираю для улучшения увеличение площади действия заморозки. И теперь, получив новые знания благодаря своему сродству с холодом, могу, пожалуй, растянуть эту площадь на все мою комнатушку. Ну что, клопы, настало время умирать. После начала действия умения в комнату словно дыхнуло гигантское ледяное существо, а стены и все вокруг буквально на глазах начали покрываться инеем. Меня этот холод также естественно коснулся, что я, впрочем, и планировал, ведь вездесущие клопы уже успели пробраться и под мою одежду. Но в отличие от этих насекомых, меня защищает недавно изученное сопротивление холоду. Впрочем, защищает оно меня как-то не ахти как хорошо. Все тело уже начало сводить от стоявшего в комнате мороза, да и металлическая броня даже через одежду игрока этому немало способствовала. Что-то на это сопротивление надежды особо нет, или его надо еще долго и усиленно прокачивать, чтоб оно хоть как-то меня защищало. А значит, пора испробовать очередное свое умение, на этот раз работающее на пране. Внутреннее тепло, Е, позволяет телу непосредственно из праны вырабатывать тепловую энергию, защищая носителя от воздействия минусовых температур. Внутренние потоки праны начинают циркулировать по телу, принося долгожданное согревающее тело тепло. Эх, хорошо, разобрался-таки с паразитами. Хотя в будущем, стоило бы изучить какие-нибудь слабенькое заклинание из школы смерти, убивающее всю мелочь в округе, вместо того, чтобы промораживать всю свою комнату, пытаясь самому в ней при этом выжить. Уважаемый Махаон, у вас все в порядке? Раздался из-за входной двери голос одного из гостиничных слуг. Спасибо, у меня все хорошо. Поспешил я успокоить взволнованного игрока. По всей видимости, или он, или сам хозяин гостиницы почувствовали повышенный магический фон, вот и отправился проверить, что тут такое происходит. Однако, к чести местных, никто ко мне заходить не стал. За гостиницу я заплатил как положено, а значит, нарушать мой покой они не имеют права. И это хорошие правила, благодаря которому это место все еще пользуется популярностью, несмотря на свои откровенно не самые комфортные условия. Так, теперь вновь ложимся на покрытое инеем ложе. Эх, как бодрит. И это я заморозку помещения уже отключил. Активирую незнающий боли и смело вкладываю единственное очко характеристик, поднимая ловкость. Ловкость плюс 1.18. С ума сойти, у меня уже 18 ловкости. Разве я когда думал, что смогу похвастаться когда такими параметрами? А ведь теперь я только благодаря своим улучшенным параметрам легко убиваю мелких жуков, для убийства которых мне раньше приходилось использовать особые умения. Дальше несколько часов потратил, поднимая свои сопротивления, холоду, огню и электричеству до второго уровня, на что ушло у меня еще 600 ОС, 1640, 1950, 10 тысяч куб. Так, может, толк от них будет немного больше. Ну что, на этом, пожалуй, тут и закончим. Теперь можно направиться и поторговать с Цвергом. Да этот персонаж мне не нравится. Он жадный и продажный тип, способный сдать тебя любому, кто за это заплатит. Но с другой стороны, паукам наверняка и так уже известно, что я в поселении, а других врагов у меня вроде бы нет. Да и, как говорится, деньги не пахнут, а с этих торгашом я уверен смогу поднять еще не меньше 1000 опыта. Знаю, что ты уже давно вновь объявился в поселке, и я надеялся, что ты первым же делом навестишь старого цверга». «Буравя меня взглядом», — произнес Дорн. «Дела сам понимаешь», — пожав плечами, ответил ему я. «Да и слухи ходят, что якобы ты ставишь на своих покупателей тайные метки, что, если честно, не добавляет твоему магазину привлекательности. И все же, как видишь, я здесь. Это кто еще посмел обо мне такие слухи распускать?» Восклицательные и вопросительные знаки, взревел торговец. «Ты смотри, как он натурально возмущается. Такой артист пропадает. Я не выдаю своих осведомителей, Дорн. И кстати, как насчет честной торговли?» При этом я выложил перед ним точно такой же набор из 5 редких карт с сопротивлениями и увеличением жизни. Торговец ненадолго погрузился в раздумья, разглядывая мой товар, после чего озвучил, наконец, цену в 250 ОС за карту. Что, восклицательные и вопросительные знаки, возмущению моему не было предела, ведь Архонт, плачась, что не может дать нормальную цену, заплатил мне за них по 400 ОС за штуку. Вот же жадный гад. Нет, для меня и эта цена была, конечно, ужасно выгодно, и все же платить почти в 2 раза меньше Архонта — это было неслыханной наглостью. Не знаю, есть ли во мне так называемый жадный хомяк, которого так любят упоминать многие мои знакомые, но упускать своего я точно не собирался, с пылом кинувшись оспаривать эту цену. В результате, после долгих и весьма эмоциональных торгов, мне удалось поднять стоимость карт до 300 ОС, но больше этого торгаша подвинуть так и не получилось. Видимо, тот как-то понял, что мне это тоже выгодно, и без заключенной сделки я так и не уйду. Перед уходом продал Дорну 1 навык топкой земли и 1 уменьшение веса, по 150 ОС. И вот вроде бы заработал сейчас на всех этих картах еще 1800 ОС. Радоваться надо, а все равно присутствовало чувство, что меня все равно крупно где-то обманули. В общем, 310 640, 2040 10 000 куб, 1500 1500 звезда. А еще когда цверг заполнил мне до краев одну из моих звезд, я решил остальное получить напрямую и обнаружил, что и при простой передаче мне опыта 30% также сразу уходит напрямую в куб-накопитель. Получается, умению все равно, из какого источника я получаю опыт, и если его не отключить, положенная доля так и продолжит пополнять артефакт. Весьма интересно. Больше мне в поселении делать было откровенно нечего. Возвращаться в свой порядком промороженный номер в гостинице тоже желания никакого не было. И я направился прямиком к выходу из нашего поселка. Стража, лениво дежурившая на входе, как обычно, не задала никаких вопросов. Но главную опасность я все же приметил. Парочка мелких пауков занимались своими непонятными делами недалеко от выхода из поселка. И меня они, конечно же, не заметить не могли. Спрашивается, зачем же я тогда вообще выбираюсь из относительно безопасного поселения, туда, где на меня могут устроить новую облаву пауки? Да все просто. Я люблю свободу. Не могу долго сидеть на одном месте. А для этого свободного и безопасного перемещения мне вновь требовалось расставить свои портальные маяки по всему периметру подземелий. Ну а когда моя портальная сеть будет раскинута, поймать меня будет просто невозможно, ведь я тогда практически мгновенно буду перемещаться по всему подземелью. Да и сейчас я откровенно не чувствую над собой какой-либо опасности, ведь маяк в самом поселении у меня уже есть, и я всегда смогу отступить в это безопасное место. Глава 7. Жуки, желтая зона. Первые километры пути дорога была совсем нетрудной, и притом вполне натоптанной, так как от поселения во все стороны отходили множественные тропы, идти по которым было хорошо и удобно. Вот только немного напрягала возможность встретить на этих дорогах других игроков. Но то ли время было такое, то ли не так уж и часто игроки выбирались наружу, как я думал, но по пути мне так никто и не попался. Удалившись от поселка километров на 5, я нашел удаленный от дороги укромный закуток и поставил там второй свой портальный якорь. Теперь, если почувствую опасность или то, что пауки начали загонять меня, можно будет уйти не в само поселение, а в это место, откуда уже начать двигаться в совершенно другом направлении, нежели прежде, полностью сбив тем самым возможного преследователя с моего следа. Ну а главным направлением своего движения я решил выбрать территорию жуков. Противник этот был мне уже хорошо знакомый, и я надеялся набить на них немало опыта по дороге. К тому же я до сих пор не углублялся в зону их полного контроля, и мне было просто интересно узнать, что же там может находиться. Еще одним плюсом захода на их территорию было то, что там мне точно не придется опасаться преследования со стороны пауков, так как жуки не потерпят их присутствия на своей территории. Ну и последней задумкой была возможность повторить тот трюк, что я однажды уже провернул с морозными обезьянами, открыв у них в тылу портал, откуда хлынула лавина этих тварей. Создать подобный проход посреди логова пауков также бы не помешало. Уж больно эти восьмилапые создания обнаглели. Вот только для этого требуется найти не просто скопление жуков, а такое место, где они будут буквально кишмя кишеть. В противном случае подобный план сразу же будет обречен на провал. Поначалу жуки попадались очень редко и только в достаточно широких залах, но по мере приближения к их основным владениям они безраздельно начали доминировать, встречаясь уже целыми группами. И если до этого стоило мне только появиться в очередной пещере, как они тут же бросались прятаться, ища укромные щели, так эти новые группы уже объединялись, чтобы принять бой с вторгшимся захватчиком в моем лице. В этой сравнительно небольшой полости меня уже встречал крупный жук, сумевший каким-то образом собрать вокруг себя маленькую армию из десятка более низкоранговых особей. Жук-разведчик, Е, уровень 7. Ну что ж, вот и первый достаточно серьезный противник. Ускорение, телепортация, оружейная аура, клинок, усиленный умением, легко прошиб панцирь существа насквозь. Внимание, вы получили 98 ОС, 292 640. 3750 10 тысяч. Без командования старшей особи остальные мелкие жуки кинулись в рассыпную. Впрочем, шестерых из них мне удалось все же догнать и добить. Быстро пробежавшись, собрал выпавшие из жуков карты. В основном это был, как обычно, всякий мусор. Только с крупного жука выпала Е-ранговая карта «Пустышка». Ну, здесь, кажется, все. Прежде чем соваться в следующий зал, привычно сканирую окружающее пространство. Поиск жизни. Благодаря улучшениям радиус действия умения достигал примерно 200 метров, и кроме того, теперь благодаря ему я видел не только сами живые отметки, но и достаточно четкие контуры скальных полостей. И сейчас наблюдал, что в следующий зале к моей встрече уже готовится не меньше трех десятков жуков, из которых три отметки были более крупными. Не знаю, как так получалось, но стоило мне разобраться с жуками в одной из пещер, как в соседней, сразу же получали информацию о смерти своих соседей. Вот и сейчас враги уже знали о моем приближении и начинали интенсивно готовиться. Ну что ж, не буду заставлять их ждать. Доготовившихся к обороне противников вел достаточно узкий извилистый ход, явно бывший когда-то руслом древней высохшей подземной реки. И именно тут на сужении хода меня поджидала весьма хитро укрывшаяся засада. Для того, чтобы пройти дальше, требовалось согнуться и буквально поднырнуть через огромную покатую глыбу, рухнувшую когда-то с потолка и почти перегородившую собой весь проход. Именно за ней и пряталась тройка жуков. Притом заметить их я мог, только уже начав просовывать голову под глыбу, где моя драгоценная черепушка окажется в зоне прямого контакта с жуками. Да, не будь у меня поиска жизни, с этой самой жизнью я мог бы проститься уже не один раз. Летающая доска. Без дополнения в виде уменьшения веса умения это было очень уж неэкономным, но мне сейчас всего то и требовалось, что облететь эту огромную глыбу сверху, так что подобные тратуманы можно и потерпеть. Перелетев на другую сторону камня, я легко разобрался с засадой, издали, поочередно насадив поджидавших меня эфранговых жуков-воинов на свое копье. Так, ну а теперь посмотрим, кто же меня ожидает в основной полости. В новой пещере меня уже встречали три небольших отряда по десятку жуков в каждом, но наибольшую опасность тут представляли их командиры. Жук-воин, Е, уровень 4. Жук-страж, Е, уровень 8. Жук-разведчик, Е, уровень 13. То, что они не нападают, а наоборот ждут моей атаки, это хорошо. Покрепче перехватываю рукоять своего меча. Поехали. Ускорение, телепортация, оружейная аура. Оказавшись в метре над панцирем жука-воина, используя инерцию своего падающего вниз тела, вбиваю клинок между пластинами его хитиновой брони. При этом лезвие, войдя сантиметров на 15, замедлилось, явно встретив какое-то дополнительное сопротивление. Да уж, прочный хитин жуков-воинов по жесткости значительно превосходит то, что носят легкие и быстрые жуки-разведчики. Но навалившись на клинок всем телом, я проталкиваю его дальше внутрь. Внимание! Вы получили 56 ОС, 431 640, 3802 10 тысяч. Отлично. На то, чтобы вытащить клинок из тела жука, нужно потратить слишком много времени, поэтому просто отзываю оружие и вновь призываю его из карты. пока возился с клинком, почувствовал удар в районе голени. Ф. Ранговые жуки охраны наконец опомнились и начали меня атаковать. Но удар получился вполне терпимый, броня ЦИ и непробиваемая кожа в дополнение к обычной броне уменьшают этот урон до минимума. Перемещаюсь, оказавшись над следующим крупным противником. Хитин у жука стража еще толще и прочнее, чем у предыдущего врага. Мечом такой уже вряд ли пробьешь. Поэтому на этот раз я переместился повыше, оказавшись над жуком метрах в трех, и поменял более легкий меч на копье. Оружейная аура. Клинок красиво засветился напитанной энергией умения. Я же, используя знания, полученные при изучении владения копьем, еще разок крутанулся в воздухе вокруг своей оси, тем самым еще больше набирая инерции и разгоняя свое копье. После чего, уже приземляясь на панцирь существа, с силой вбил в него свое оружие. Со стороны это действие, наверное, смотрелось особенно эпичным. Тут, думаю, даже индийские боевики отдыхают. В такие моменты жалеешь, что над тобой не летает дрон с видеокамерой, заснимая самые красивые моменты схватки. Вот только желаемого получения опыта, так же как и смерти существа, не произошло. Копье, пробив верхнюю часть толстенного панциря и пустив по нему несколько трещин, зашло в тело жука только самым кончиком, всего на несколько сантиметров, после чего намертво застряло. Сам же жук, даже и не думая атаковать меня в ответ, ушел в глухую оборону. Свою небольшую голову и лапы он также втянул под прочнейший панцирь, а по самому панцирю насекомого разливалось какое-то еле заметное зеленоватое сияние. Возможно, это что-то вроде дополнительного защитного поля, и именно поэтому я так и не смог окончательно пробить его хитин. А тем временем мелкие жуки, окружающие стражи, не сидели сложа руки и сейчас мчались ко мне со всех сторон. Ближайший из них и вовсе был от меня всего в 20 сантиметрах и неумолимо приближался, вытянув к моей ноге свои жвала. Хорошо, хоть ускорение все еще продолжало действовать, и я мог легко уклониться от этого замедленного удара. Ладно, долбить стража, ушедшего в глухую оборону и прикрывшегося своей защитной магией, можно очень долго. Я же, пока ускорение не отключилось, могу разделаться с третьим командиром. Он хоть и самый высокоуровневый из всех жуков, всего лишь разведчик, а их мягкий хитин я обычно легко пробивал с одного удара. Тратить драгоценное время на то, чтобы высвободить копье, я не стал, так и оставив его торчать в панцире стража. А для того, чтобы разделаться с разведчиком, мне хватит и меча. Телепортация. Оружейная аура. Уже в полете почувствовал особо резко кольнувшее чувство опасности и даже ощутил направление, откуда оно исходит. Вот только в том направлении, кроме завала из каменных глыб, так ничего и не было. А потом меня словно спеленала невидимая паутина. И я, вместо того, чтобы в красивом приземлении пробить панцирь жука-разведчика насквозь, неуклюже рухнул на него, пытаясь дерганными нервными движениями разорвать свои невидимые путы. А между тем жуку, на которого я упал, это совсем не понравилось. Он резко ускорился, практически сравнявшись по скорости со мной, а его передние клешни загорелись зловещим зеленым свечением. Начиная паниковать, я только сильнее задергался, когда жук нанес мне свой первый удар. Глава 8. Месть жукам и непредвиденные проблемы. При этом жук совершил не одиночный, а целую череду неимоверно быстрых ударов, которые пришлись в стык моего доспеха, примерно чуть ниже левого ребра. В эту же секунду тело пронзила невероятно сильная боль, а сам я в панике совершенно забыл все то мастерство, которое с навыками было посеяно в моем сознании. Единственное, что меня спасло, так это то, что в попытке хоть как-то защититься я скорее случайно, чем осознанно, использовала плюху Джейра. Наседавшую на меня тварь сразу унесло куда-то в сторону. У меня же в голове возникла и подчинила себе все мое сознание только одна единственная мысль: нужно убираться отсюда как можно быстрее. Для начала телепортировался обратно к входу в эту полость, а ведь стоило учитывать, что мои незримые путы никуда так и не делись, и к этому моменту мне удалось освободить от них только правую руку. Поэтому приходилось действовать только на выдумке и интуиции. Тем более, что ускорение к этому времени уже перестало действовать, и если я быстро отсюда не уберусь, вполне могу получить еще какой неприятный сюрприз от той невидимой твари, что меня атаковала, пока я разбирался с тройкой Е-ранговых командиров. Подхватив свое тело магическим полетом, я, так как и лежал, в горизонтальном состоянии полетел в сторону предыдущего зала. Так магия при этом умение жрала, словно ненасытный медведь, только что вышедший из спячки. Уменьшение веса. Ага, Так сразу стало гораздо легче. А в дополнение ко всему незримая сеть меня наконец-то отпустила. Однако полноценно двигаться я так и не мог. Так и летел, свернувшись в позе эмбриона и закрывая обеими руками свою рану. Впрочем, помогало это мало, и я поливал каменные полы пещеры кровью, буквально хлеставшей из нее. Потратившись же сейчас на лечение, я имел все шансы просто не долететь до соседней полости. И если за мной сейчас увязалась погоня в теперешнем своем состоянии, я ничего не смогу им сделать, и меня тогда тут банально сожрут. В дороге создал более экономную по магической энергии летающую доску, на которую так и лег в горизонтальном положении. После чего полетел по извилистому коридору как можно дальше отсюда. Вот она, глыба, под которой мне готовили жуки-воины засаду. А вот наконец-то и предыдущий зал, который я уже зачистил 10 минутами ранее. При моем появлении в стороны брызнули несколько крупных жуков. Сам же я спустился на самый большой из валунов, откуда можно было видеть оба входа в эту часть пещеры, и, оторвав наконец руку, прикрывающую рану, использовал исцеление. Сразу же стало легче. Однако мана у меня при этом закончилась. А до полного исцеления ран было еще очень далеко. Да и возможно, я успел подхватить какое заражение или отравление от лап этого жука. Уж больно сильно меня начинает знобить, а все движения происходят словно в тумане. А ведь не так уж и сильно много крови я до этого успел потерять. Стоп, что я туплю? У меня же есть не только исцеляющий посох, но и дар дочери Изура, способный полностью вылечить любые мои повреждения. Видимо, и правда сильно мне досталось, если в суматохе поспешного отступления я забыл о нем. Выхватываю один из мечей рассекателей и осушаю его магическое хранилище. Теперь как маны, так и ци мне хватает. Дар дочери Изура. Свет, охвативший меня, согревал и дарил необыкновенно приятное тепло. И даже когда он погас, я так и остался сидеть, переживая это невероятно приятное чувство. После чего облокотился на каменную стену и облегченно выдохнул. Алия отдыхала в своей маленькой уютной пещере и попутно занималась подсчетами необходимого ей для дальнейшего развития опыта. И тут как ни крути, а сколько ни добывая очки ОС, их все равно постоянно на что-то будет не хватать. К этому моменту девушка подняла уже все более-менее нужные навыки до Д-ранга, а большинство умений достигла уже 2 уровня на этом ранге. И вот теперь перед ней стоял нелегкий вопрос, какие из умений продолжать улучшать, до 2, 3 или даже 4 уровней, и тут хотелось усилить практически все и сразу, ведь ненужных навыков она просто не изучала. А для того, чтобы поднять Д-ранговое умение до 2 уровня, требовалось 1000 ОС, до 3-го 2000 ОС и так далее. Ну а теперь посчитайте, сколько нужно приличной девушке заработать опыта, чтобы поднять все эти умения хотя бы до 2 уровня, а если у тебя таких умений порядка сотни, вот то-то же. Да еще эта глупая первообезьяна своим отказом просто выбила ее из колеи. Вообще она там совесть потеряла, что ли? С ней, дочерью верховного бога и арханткой 68 уровня, хочет своего идиотского равноправия. Тупая, волосатая обезьяна. А ведь она ему еще свой дар подарила, тем самым создав между ними пока еще необъяснимую связь. О чем она тогда только думала вообще? Хотела совершить красивый, благородный поступок, достойный великих королей, для бедной обезьянки, которая, по сути, никогда бы так и не смогла бы воспользоваться ее даром, так как для этого у низшего существа никогда бы не хватило минимальных условий, чтобы его активировать. Были, если честно, такие мысли. Стоп, и почему мысли уже который раз вновь вернулись к этой полуобезьяне? Забыть немедленно и продолжать заниматься своими делами. В этот момент артефакт, хитро припрятанный у входа, просигналил, что рядом с ее пещерой находится крупное живое существо. Интересно, после того случая 6 лет назад местные обычно стороной обходят ее скромное жилище, а тут вдруг выискался какой-то храбрец, наверняка кто-нибудь из новеньких, поэтому еще и не пуганный. «Простите, госпожа Алия, но у меня для вас важное сообщение», — неуверенно донеслось из-за двери. Интересно, девушка редко с кем общалась в этом селении, поэтому сам факт того, что ей кто-то что-то передает, был уже любопытен. Выйдя навстречу гостю, она увидела старого хобгоблина 16 уровня. Тот, насколько она помнила, часто крутился возле магазина Цверга. Впрочем, первые же слова гостя подтвердили ее догадки. Господин Дорн просил передать многоуважаемой госпоже, что очень просит навестить ее свой магазинчик. А чтобы компенсировать ей потерянное на это время, готов заплатить ей 250 ОС. поклонившись, произнес посланец. «И для чего же я понадобилась торговцу?» Не могла не поинтересоваться девушка. «Этого мне неведомо, госпожа. На этом я поспешу откланяться». Чуть ли не выкрикнул он, медленно пятясь назад, после чего буквально сбежал, быстро скрывшись в направлении основной улицы. Этот, видимо, из старой гвардии, события, прошедшие здесь несколько лет назад, еще помнит. Промелькнула ироничная мысль. «А что касается Цверга, то, думаю, стоит к нему сходить». Алия хоть и не любила этого жадного торговца, но достаточно часто навещала его магазин, так как только через него можно было приобрести некоторые, скажем так, достаточно редкие вещицы. И если уж этот жмот раскошелился, чтобы оплатить ее время, то его предложение и впрямь будет интересным. По всей видимости, я на какое-то время вырубился, так как очнулся я уже от того, что кто-то нагло пытается откусить кусок от моей брони. Притом совершалось это в опасной близости от того места, где еще совсем недавно находилась серьезная рана, в которую тот, видимо, и стремился попасть. Нет, дар полностью залечил все мои повреждения, однако то ли от перенесенного шока, то ли от того, что я потерял много крови, меня как-то сильно клонило в сон. А еще во мне постепенно начал разгораться сильный голод. Организму срочно требовался новый строительный материал, потраченный на лечение. Странное, я вам скажу, чувство, когда хочется есть и спать одновременно. Ударом кулака отшвырнул наглое насекомое. То и само было размером чуть больше ладони и вряд ли бы вообще решило ко мне сунуться, но перед заживлением с моего бока натекло слишком много крови, что, видимо, и пересилило его чувство самосохранения. Недавно заметил, что мелкие жуки, несмотря на то, что мой уровень был скрыт, как-то чувствовали, что я значительно превосхожу их по силе и инстинктивно пытались убраться от меня подальше. Следующие 40 минут я готовился, поедал пищу в промышленных масштабах, высасывал ману и ци из кристаллов, пополняя резервы мистической энергии, и строил коварные планы мести. Не забыл призвать своего мохнатого питомца, тем самым на 1100 единиц маны увеличив свой магический резерв, а также периодически отслеживал по оружейной карте, не начнет ли удаляться от меня мое копье, ведь оно так и осталось торчать в непробиваемом панцире жука-стража. Дополнительно перекинул большую часть своего опыта в куб, чтобы не потратить его на случайное взятие нового уровня. 100-640, 4133, 10 тысяч. А еще я на этот раз достал из хранилища и надел великое защитное ожерелье Мары, значок защиты авторского права. Отличный артефакт для битвы с сильными противниками, имеющий 10 защитных зарядов, пополняемых каждые сутки. Проблемой его было то, что при ударе даже слабых противников он также реагировал, тратя свои заряды. Именно поэтому я его с себя и снял. Ведь достаточно было залететь в кучу мелких жуков, как его заряды потратились бы за секунды. А ведь мои объединенные навыки, броня ци, защитная аура и непробиваемая кожа легко гасили этот достаточно слабый урон. Впрочем, тут обычная жизнь, а не игра. Поэтому никогда не угадаешь, слабо по тебе сейчас противник ударит или удар будет такой, что твоя обычная защита не справится. И как ни странно, ничего, чем просто вернуться и всех там убить, я ничего умнее не придумал. Но сделать это я теперь собирался тихо и под невидимостью, чтобы сначала найти и обезвредить главного гада. Я уже примерно представлял, кто бы это мог быть, ведь за прошедшее время о жуках я узнал достаточно много. Но эта информация также требовала подтверждения. Притом мне нужно было торопиться, так как от часа работы умения уменьшения веса оставалось только 16 минут. А как только оно закончит работать, летать мне, скажем так, станет дороговато. Поэтому приказал шмелю залететь на один из выступов под потолком и сидеть там пока, особо не отсвечивая. Впрочем, если внизу начнут копошиться низкоуровневые жуки, он вполне может пострелять в них из лука. С собой его брать смысла не было, он был еще слишком слабым относительно меня и только станет мне обузой. А при смерти питомца я посреди боя могу получить магический откат. Нет, такого мне точно не надо. После этого, еще раз просканировав противника в поиском жизни, запрыгнул на летающую доску и, наложив на себя невидимость, полетел мстить своим обидчикам. При этом я даже свою божественную силу переключил с выработки праны на ману, так как именно в этой энергии у меня сейчас шел наибольший расход. Под огромным валуном вновь притаилась засада, правда, на этот раз только из двух небольших жуков. Облетел камень сверху, на этот раз не трогая этот охранный пост. И вот я уже аккуратненько влетаю в зал. На этот раз тут оставалось всего два командира. Жук-страж, Е, уровень 8. Жук-разведчик, Е, уровень 13. При этом оба они были сейчас, скажем так, не в лучшей форме. Посреди толстенного панциря стража торчало мое копье, которое тот, не имея толковых помощников с нормальными руками, выдернуть так и не смог. А пытаться выворотить его из спины путем трения об окружающие камни, наверняка было бы для жука очень болезненным процессом. И это при условии, что при таком извлечении оно не убьет свою жертву, посчитав полученную рану смертельной. Кстати, странным оказалось то, что это копье не осушило до сих пор жука. Неизвестно, с чем это вообще было связано. Может, у самого насекомого к такому воздействию был иммунитет, а может, просто наконечник не добрался до мягких тканей жертвы, и поэтому выкачивание жизненной силы не произошло. Разведчик тоже выглядел весьма помятым, а на его панцире была и вовсе натуральная выбоина размером с футбольный мяч. После удара по нему оплеухой Джира, я не контролировал его дальнейший полет, занятый паническими мыслями о поспешном отступлении. А вот приземление у этого жука, значит, вышло не очень удачным. И это при том, что жуки чрезвычайно живучи. Меня они сокрытым невидимостью не замечали и были заняты очень важным делом. В окружении жуков поменьше пожирали своего менее удачливого коллегу. Я же искал сейчас возможных скрытых противников. Взор мертвеца, умение, доставшееся мне с высшей нежити, с помощью которого те могли легко видеть невидимок. Вот сейчас я с помощью этого умения и просматривал пещеру, особое внимание уделяя тому направлению, откуда я ранее чувствовал опасность. И данные мои действия были вознаграждены. Ловец, Д, уровень 3. Приплюснутый словно камбала жук изображал из себя самый обычный крупный камень. При этом он немного отполз от того места, откуда атаковал меня прошлый раз. Я слышал про этих достаточно редких жуков. При этом, судя по рассказам, они обычно обитают глубоко внутри контролируемой жуками красной зоны. Этому же, видимо, не хватило своих охотничьих угодий, вот он и перебрался сюда. Да и сам он, судя по уровню, еще достаточно молодой. Телепортация. Оружейная аура. Привычный удар напитанным энергией умения клинком. Внимание! Вы получили 157 ОС, 210 640, 4180 10 тысяч. Самым интересным тут было то, что с меня даже невидимость не соскочила, а пожирающие своего собрата жуки хоть и напряглись немного, услышав какие-то звуки, так и не бросили своего занятия. «Привет, Илья!» – радостно поприветствовал торговец Архантку, протягивая ей артефакт-накопитель с обещанными за разговор 250 ОС. «Что-то ты редко заходишь последнее время к старику. Просто я не собираю сейчас с жуков всякий мусор в виде различных клешней и прочего хитина. Ты, кажется, звал меня для чего-то важного, так что давай перейдем сразу к делу». Не подавшись на привычные россказни торгаша, ответила девушка. «Хорошо, я знаю, что ты имеешь прямой доступ к хранилищу знаний, и что ты можешь заказывать любые навыки напрямую, прямо из сервера». Смотря ей прямо в глаза, произнес тот, а его глаза сверкнули золотистым светом, что явно говорило об использовании какого-то умения. «С чего ты это взял, Дорн?» – изумленно произнесла воительница. «Все просто». Сложив руки на груди и продолжая буравить девушку взглядом, продолжил Цверк. «Мне известно, что ты практически ни с кем в поселении не общаешься, а недавно тебя видели входящей в поселок в компании с некой странной первообезьяной, при этом что-то мило с ней обсуждающей. Так вот, через несколько часов после этого, эта самая первообезьяна принесла мне на продажу карты, которые не могли никоим случае выпасть не только из насекомых, но и даже с игроков. Эти карты могли быть только получены как дар от кого-то из богов или от того, кто напрямую контактирует с хранилищем знаний. Я говорю про карты «Невероятное долголетие», Е11, и «Омоложение», Е11. Хотя и другие его карты были тоже достаточно интересны, и в принципе это можно было бы списать на случайность, но подкупленные мной игроки, работающие на Архонта, также сообщили, что до прихода ко мне он посетил моего, скажем так, конкурента, и продал ему точно такие же навыки. И тут уже все случайности отметаются, продолжил торговец, в связи с чем, я хотел бы сделать тебе выгодное предложение, напрямую заказывать и покупать у тебя нужные мне навыки, а не использовать прокладку в виде этой наглой первообезьяны. Сказанное торговцем было невероятно. Существа, способные контактировать напрямую с хранилищами знаний, были невероятно редки. В большей части это было потому, что боги не любили плодить себе конкурентов. Ведь практически любые навыки можно было приобрести в их собственных храмах, обладая сданным богом достаточной репутацией и запасом ОС. А чтоб приобрести репутацию, игроки должны были исполнять задания данного бога или приносить ему богатые пожертвования. А кто откажется от монополии на подобные доходы? Из обычных смертных с хранилищем знаний могли работать только первожрецы, высшие жрецы некоторых старших богов. Еще были слухи, что так называемые первые после богов имели такую возможность. Обычно они появлялись при приходе системы в новый мир, и их было столько же, сколько и самих богов в этом мире. А еще они практически все обычно погибали на первых миссиях. Но чисто теоретически шанс переманить такого из недавно вошедшего в систему мира был. Ну и в заключение можно сказать, что подобными возможностями обладали главы различных еретических культов или просто очень сильные отступники, которым каким-то образом удавалось создать свой малый алтарь или великую филактерию. Однако такого рода герои быстро вычислялись богами или уничтожались, или брались под полный контроль. Так вот, моя знакомая первообезьяна, оказывается, принадлежит к какой-то из этих редких особ. В таком случае мне надо срочно ее найти и попытаться это использовать. Как только Цверк узнает, что девушка никак не причастна к добыче навыков, торговец попробует взять Махаона под свой контроль. А если это у него не получится, продаст эту информацию местному совету, выбив при этом для себя дополнительные преференции. В любом случае надо спешить. Все эти мысли пронеслись в голове Алии практически мгновенно, и даже ни один мускул не дрогнул на ее лице, выдавая накатившие на нее волнение. «Я как следует обдумаю твое предложение, Дорн, а сейчас мне пора. До встречи», — произнесла она, разворачиваясь. Как оказалось, разделаться с остальными жуками не составило труда. Правда, после удара по жуку-разведчику, с меня все-таки слетела невидимость, но остальным насекомым это не сильно помогло. Переместившись к жуку-стражу, пытавшемуся вновь уйти в глухую оборону и покрывшись защитным сиянием, я взялся за торчащий из него наконечник копья и пустил по нему мощнейший электрический разряд, вложив в него аж 1500 единиц маны. Ведь наконечник уже, можно сказать, торчал в самом жуке, поэтому защитное поле, прошедшему по металлу разряду, преодолевать не пришлось, а сам жук оказался изнутри буквально пропеченным. Я же получил свой положенный опыт. После этого множество оставшихся без командования F-ранговых жуков хоть и пытались кидаться на меня, но делали это без должного энтузиазма, а многие из них и вовсе кинулись в рассыпную. Так что перебить их не составило никаких проблем. Не забыл я и про ту парочку, что поджидала меня и на валуне, перекрывающем проход в эту полость. А всего после уничтожения ловца я заработал только в этой большой полости 635 ОС. Притом большая часть из них, а именно 357 ОС, досталась мне именно с мелких F-ранговых жуков. 100-640, 4925, 10 тысяч. И тут получается достаточно интересная закономерность. Чем больше я набиваю опыта, тем больше у меня появляется умений и тем круче они становятся. А чем круче и больше у меня умений, тем проще и больше я набиваю опыта. Будь мы в какой-нибудь компьютерной игре, с низкоуровневых существ мне бы уже давно перестал идти этот самый опыт. Здесь же, слава богу, ничего не менялось. Хотя и свои ограничения для совсем уж могучих существ тоже вроде имеются. По крайней мере, я слышал, что богам убивать миллионами низкоуровневых тварей бесполезно, так как опыт они за них так и не получат. Видимо, это что-то вроде предохранительного механизма системы, чтобы такие титаны не вырезали ради этих очков целые миры. Собрал выпавшие из жуков карты. С мелочи, как обычно, пустышки напополам со всяким мусором. А вот интересно, что мне достанется с командиров. Прочный панцирь Е. Так, это, видимо, выпало с непробиваемого стража. Усиленные жвалы Е. Это, видимо, с жука воина. Духовное основание Е+. А это, видимо, с жука разведчика. По сути, ни одного действительно полезного для меня умения. Но вот последнюю карту я отложил. Была у меня надежда, что с ловца выпадет его навык невидимых пут. Мне бы такой точно пригодился. Однако, взглянув на карту, обнаружил еще одно. Духовное основание Е+. Не везет. Видимо, уровень у жука был слишком уж маленький, чтобы навык как следует сформировался. Для дальнейшего продвижения по пещере требовалось сначала решить, что же мне сейчас делать с питомцем. Отозвать его жалко, все-таки тот мне ману прибавляет. А для самостоятельной охоты на жуков, думаю, Он еще не дорос. Это не в умертвие стрелу воткнуть и ждать, когда то упадет. На жуков, покрытых толстым слоем хитина, охотиться с луком значительно сложнее. Как разведчик он, если честно, не очень. Да и пока он использует умение, его магический резерв, который я уже считаю по сути своим, начинает резко проседать. А если ему его будет не хватать, так он и у меня уже мою ману тянуть начнет. Тут начинаешь понимать эльфов, которые не развивали этим существам интеллект и, подняв им только мудрость, тупо закрывали их у себя в сокровищнице. Стоп, кстати, что если я дам ему изучить духовную энергию, а то у меня тут несколько карт духовного основания бесхозных завалялось. Глава 9. Шмель. Для начала вернулся в тот зал, где оставил своего питомца и приказал спуститься ему ко мне. Кстати, пока тот ожидал меня, сидя как горный орел на своем каменном выступе, все-таки сумел пристрелить стрелой одного F-рангового жука. Вот только рядом с жуком лежало еще две поломанные стрелы. И если он и дальше продолжит охотиться с таким же соотношением уничтоженных стрел к жукам, то потратит все свои запасы меньше, чем за неделю. Итак, что мы сейчас имеем? Шмель, высший астральный помощник. Статус. Существо системы. Тип. Орехалк. Ранг существа. Е. Уровень. 9. 78-90 очков системы. Опасность. Средняя. Характеристики. Сила. 6. Ловкость. 6. Интеллект. 5. Прочность. 6. Выносливость. 6. Мудрость. 12. Восприятие. 12. Удача. 6. Свободные очки характеристик. 18. Особенности. Связь. Это существо привязано к вам. Если умрете вы, умрет и оно. Если умрет оно, вы почувствуете это. Существо не способно жить без вашей подпитки магией. Подчинение. Это существо выполнит любые ваши приказы. Существо системы. Принадлежит к системе и способно к развитию. Осторожность. Существо способно чувствовать разницу в силе. Монстр 2. Существо способно получать 25% жизненной и духовной силы жертвы вне зависимости от наличия оружия системы. Быстрорастущий. Для перехода на следующий уровень существу требуется меньше опыта. Редкое существо. Некоторые параметры существа могут превосходить предельные значения для своего вида. Неубиваемый ЛЛЛ. В случае смерти призванного существа оно может вновь возродиться, потеряв при этом только один свой уровень, а также весь свободный опыт, которого ему не хватало до следующего уровня. Невидимость. Существо способно становиться невидимым, потребляя при этом ману. Передача образов. Существо способно передавать вам увиденные им образы. Увеличение изображения. Ваше существо способно по своему желанию ненадолго приближать рассматриваемую картинку. Усиленная прочность. На небольшое время ваше существо может значительно увеличивать свою прочность. Ночное зрение. Ваше существо становиться способно отлично видеть даже в практически полной темноте. Полет. Существо способно полноценно летать, потребляя при этом ману. Повышенная выносливость. Ваше призванное существо устает намного медленнее. Стрельба из лука. F. Скрытность. F. Как-то я им совсем не занимался. А между тем питомец во время патрулирования в лесу деревни Кронгов достиг уже 9 уровня и имел на своем счету 18 свободных очков характеристик. Ведь теперь он был Е-ранговым существом и получал по 2 свободных очка за каждый уровень. Первым делом требовалось узнать, сможет ли он вообще выучить чужую мистическую силу. Слава богу, подобного рода особенности не требовали заполнения опытом. Поэтому этот эксперимент, можно так сказать, мне ничего не стоил. Тот, как ни странно, без колебаний взял у меня карту духовного основания, после чего та поблекла, потеряв внутреннее заполнение, а в строке описания шмеля появилась новая характеристика – духовная энергия, 3, а также добавилась новая особенность – система циркуляции ЦИ, F. При этом самым фиговым тут было то, что духовная энергия и питомец со мной никак не делился, в отличие от той же маны. Жалко, а я то губу раскатал, что у меня сейчас и количество этой мистической силы тоже за счет него возрастет. Ну и ладно, зато есть шанс проверить одну свою теорию. Вкладываю сразу 9 его свободных очков в духовную энергию, доведя ее тем самым до предела. При этом на пятерке и десятке в этой характеристике он получил духовное зрение, Е11, и духовная броня, Е, соответственно. И если первая просто позволяла ему смотреть в дополнительном духовном диапазоне, то вторая была аналогом моей броницы. Так, ну а теперь, несмотря на то, что духовная энергия у него уперлась в предел, даю ему для изучения следующую карту духовного основания, и тот спокойно ее изучает, на этот раз полностью усваивая этот навык и пробивая барьер, который у него был на 12. Духовная энергия, 15. Духовное основание, ЕЕ+. А еще за изучение особенностей питомцу досталась новая техника. Насыщение оружия ЦИ, Е, позволяет вкладывать ЦИ в свое оружие, намного увеличивая его режущие свойства и повышая урон. Отлично. Эксперимент удался. Мне удалось пробить один из его барьеров. Теперь мне надо достать карту среднего магического дара, Е, и когда питомец ее изучит, его барьер в мудрости также будет снят. А так как его мана по сути наша общая, то тем самым я увеличу и свой резерв. Вот только все карты с этой особенностью я оставил своим будущим детям на планете первообезьян. А еще ему достался аналог моей оружейной ауры, только уже основанной на ЦИ. Тоже хочу себе такое умение. Отдал питомцу Е-ранговую карту пустышку с приказом переписать мне на нее копию этого умения. Но то ли он действительно не мог этого сделать, то ли просто безбожно тупил и не мог понять мой приказ. Но умение на карту записано так и не было. Попробовал повторить эту команду в различной форме, и даже сопровождая свои действия жестикуляцией, так чтобы и совсем тупому было ясно, чего от него хотят. Но результат остался прежним. Притом под конец у меня даже начало закрадываться подозрение, что этот гад специально стоит и меня нагло троллит. Ну и хрен с тобой, обойдусь и без этого навыка. Еще неизвестно, как бы он отреагировал, попробуй я применить его совместно с оружейной аурой. Так, стоп, у меня же есть карта «Малый магический дар», F. Даю ее изучить питомцу, и все получается. Барьер пробит, а мудрость прибавила единицу, скакнув до 13. Четырьмя свободными очками сразу добиваю ее до нового предела в 17. Мудрость, 17. Духовная энергия, 15. Духовное основание, ЕЕ+. Малый магический дар, F. В дополнение к этому, когда значение мудрости у питомца достигло 15, ему дали новый навык. Бесплотность. Существо способно становиться на время бесплотным и тем самым получает возможность проникать сквозь твердые предметы. Способность потребляет ману. Вот только после этого пришло четкое осознание того, что следующий предел уже так просто будет не снять. И если я даже найду карту среднего магического дара, питомец просто не сможет ее изучить или, что еще хуже, погибнет при попытке это сделать. Ну и так нормально. Теперь я мог позаимствовать у него 1600 единиц маны. Так как последнюю сотню этой энергии он как-то использовал только лично для себя, и я ее даже не видел. Последние 5 очков характеристик вложил ему в силу. Сила плюс 5, 11. Ну вот. Теперь уже передо мной полноценный боец. Осталось только снабдить его соответствующим вооружением. Протягиваю ему карту владения булавой, F, с командой заполнить ее опытом и изучить навык. Самого опыта у него сейчас более чем достаточно, чтобы изучить это умение вплоть до 3-го уровня. Вот этим пускай сейчас и занимается. В результате у меня получился этакий невидимый убийца, способный под невидимостью подлететь к тебе сзади и отоварить молодецким ударом булавы. Ну а с силой в 11 единиц, я думаю, панцири мелких жуков он будет вскрывать на раз-два.